Итак, я продолжаю. Я с трудом удержала вильнувший Нуэна от незапланированного виража и кульбита в ближайшую канаву и вернулась к предмету беседы. После первого из убийств танк понял, что им всем светит, и запаниковал. Принялся искать выход. Я не очень представляю себе, почему он сразу же не поведал о странностях в этом заведении, например, вам. Но, судя по его оговоркам и мыслям, милейший доктор пребывает в уверенности, что все они – жертвы чудовищного эксперимента спецслужб. Ого! Ага. Безумие иногда принимает странные формы. Кстати, очень вероятно, что маги-пациенты, более чувствительные к таким вещам, просто спасались от чужой злобной воли, которая овладела елочками. Вот почему их всех тянуло именно в Колдувинск – это вопрос. Подсознательно шли к источнику спасения? Или к источнику гибели, – возразил гном. А, тоже вариант. Я кивнула. Но в таком случае получается, что организатор этого кровавого цирка в елочках постоянно находится в самом городе или его окрестностях, а вовсе не в профилактории. Таким образом, больницу покинули четверо из погибших. Те, которые сбежали сами. А крах? А вот гражданин Трест не сбежал. Я покачала головой. Побег был инсценирован его приятелем и коллегой Танком. Главврач послал наиболее сильного из всех присутствующих в заведении магов через лес за помощью. А инсценировка потребовалась, чтобы запутать нас, ведь Танк убежден, что над ними издевается НЧЧК. Не исключено даже и ВСН вкупе с главной конторой. Сноска. Главная контора – головное управление СИБ. Службы имперской безопасности, частью которой является и НЧЧК, и ИВСН, имперские войска спецназначения, и так далее. Таким образом, сотрудники НЧЧК не только НЧЧКисты, но еще и сибовцы. В любом случае, все мы сибовцы, а значит, одним бальзамом мазаны. И доверять нам нельзя. Кстати, как далеко мы находимся от места гибели гоблина? Сейчас. Гном достал карту и сверился. Километра 3 по дороге, а потом 200 метров в лес на северо-запад. Ага. Я азартно подпрыгнул на сиденье. Давайте остановимся и сходим туда. Поищем амулет, кроме всего прочего. Ведь когда нашли тело, амулета на нем не было? Нет. А он должен быть. Танк признался, что дал своему посланцу собственноручно изготовленный защитный амулет, который, как мы видим, краху не помог. Давайте искать. Вдвоем, миледи. Зарин в сомнении покосился на меня. Вообще-то сие опасно весьма. Да и об Телемнара это не порадует, я думаю. Не говоря уж об Итхане. Дорогущий ментальный мага-анализатор, хмыкнула я и поморщилась. Вы себе и представить не можете, уважаемый Зарин, как подобные отношения задалбывает. Некоторые почему-то считают, что меня можно просто выдернуть из розетки, чтобы я отключилась, и отодвинуть в уголок, чтобы не мешалось. А в нужный момент извлечь из кармана, включить и заставить работать ровно в том объеме, какой потребен оператору. Вам никогда не доводилось ощущать себя не имеющим собственной воли орудием? А, товарищ старый прит? Мы подъезжаем. Вот он, момент истины. Я же все равно остановлюсь и пойду туда, с вами или без вас. «Ну так как, вы со мной?» «Хорошо, что Кайло не умеет говорить», — буркнул внезапно посмурневший Зарин. «Старая гномская поговорка. Я с вами, леди». «Спасибо», — искренне поблагодарила я и остановила машину. «Балрак, Балрак, Балрак. Тысячу раз проклятый Балрак. Вот скажите мне кто-нибудь, почему этот совершенно чужой мне гном, который общается со мной неполных 2 дня, меня понял? А этот эльф за 4 месяца даже не попытался, а? Впрочем, чего это я? Ведь мне известен ответ.